Он открыл дверцу, помог Джулии забраться на заднее сиденье и сел рядом с ней. «Что с вами? Куда вам нужно?» «Ой, я так рада вас видеть!» Джулия дотронулась до его руки, своей, затянутой в перчатку. «Я думала, что вы уехали, иначе я давно бы с вами связалась. Мне нужно поговорить с вами. Это по поводу Гвидо. Хотите ко мне поехать?» — спросил Дон, не сводивший с нее внимательного взгляда своих серых глаз. «Я свободен до часу». Он посмотрел на часы. «Сейчас только 11:45. А может быть, отправимся в Брекли?» «Я предпочла бы к вам», — ответила Джулия. «У меня тоже немного времени. Я завтракаю с Гвидо». «Домой, Харри», — приказал Дон. И пока Харри мчался на всех парах к белому дому с зелеными ставнями, стоявшему в самом конце верхней Брукньюс, лондонской резиденции Дона, вот уже 6 лет, Дон продолжал: «Как Гвидо?» Джулия принужденно улыбнулась. «Хорошо. Он вчера говорил о вас. Он хочет, чтобы вы приняли участие в собрании акционеров. Но это не срочно. Он вам расскажет. У него такие планы». Она замолчала и посмотрела в окно, сжав кулаки. Дон закурил, задумчиво нахмурился и спросил себя, что бы это могло значить. Нужно надеяться, что Гвидо не свалял дурака с другой женщиной. Ну, вообще-то это маловероятно. Он знал, до какой степени Гвидо обожал Джулию. Но разве можно все предугадать? Харри остановился перед домом на верхней Брукньюс, вышел из машины и открыл дверцу. Он церемонно поклонился Джулии и удивился ее несчастному лицу. Дон провел ее в большую и удобную гостиную. «Садитесь, Джулия», — сказал он. «Берите сигарету и устраивайтесь поудобнее. Что вы хотите? Шерри? Мартини?» «Я бы с удовольствием выпила Шерри». Дон позвонил и протянул Джулии ящичек с сигаретами. Он предложил ей огонь. В эту минуту вошел Черри, метрдотель и мажордом Дона. Это был высокий и плотный здоровяк с великолепным цветом лица и несколько пышным подбородком. Его можно было принять за архиепископа. Наперекор своим 60 годам с небольшим, он был на удивление бодрым. «Вы звонили, сэр?» — спросил он своим красивым звучным голосом. «Миссис Ферренси хотела бы выпить Шерри», — объявил Дон. «А для меня, пожалуйста, виски с содой». «Конечно, сэр», — сказал Черри, поклонившись Джулии. Его доброе толстое лицо излучало искреннюю симпатию. Несмотря на недоверие к американцам, он давно уже признал, что Джулия является исключением. Он отметил и то, что она умела держаться во всех случаях жизни, и то, что она была богата. Чтобы завоевать уважение Черри, необходимо было обладать этими двумя качествами. Принеся напитки, он тихо удалился. Дон вытянул длинные ноги и ободряюще улыбнулся Джулии. «Ну так что же случилось? Вы очень таинственны. Неужели Гвидо собирается удрать с любовницей?» «Нет, конечно», — ответила Джулия. «Если бы это было так, я бы справилась с этим сама. У меня более серьезные поводы для беспокойства. Он получил ужасные, угрожающие письма». Дон с облегчением улыбнулся. «Дорогая моя Джулия,